Вот что значит любимец Конунга. С непрошедшим за ночь раздражением рассуждал Асфальт утром, когда они вдвоем с Эренгердой шли от усадьбы Бергвега, висячая скала, к середине фьорда. Любимец Конунга будет прав всегда, даже когда он кругом не прав. Все, что он сделает, отлично. Все, что он скажет, умно. Да вздумай он ходить на руках, Конунг скажет, что лучше и не придумаешь. Если любимец Конунга струсит, это назовут осторожностью и благоразумием. Если... Но ведь ты сам вчера так и сказал, перебил его Эренгерда. Он понял, что я имел в виду. Если я скажу, что надо идти в Медный лес и выколотить из тамошних троллей нашу дань, это назовут безрассудством. А если то же самое предложит Хродмар, это назовут доблестью и сложит пару хвалебных песен еще до того, как он спустит на воду корабль. Но когда-нибудь... Он ведь свернет себе шею. «Он женился на Квитинке!» Не слушая, восклицал Асфальт, хотя Эренгерда прекрасно это знала. «Уж если после такого можно сохранить дружбу Конунга, то я не знаю, что нужно сделать, чтобы ее потерять. Наверное, ему надо было жениться на той ведьме, которая все это устроила. Конунг и тогда бы его простил». «Завидуешь?» Эренгерда насмешливо покосилась на брата. «Завидую!» Прямо ответил Асфальт. «А почему бы мне не завидовать? Я ничем не хуже него. И род наш не хуже. Мне было бы стыдно не желать тех же почестей». «Тех же тебе не видать», — заверила его Эренгерда. «Конунг просто любит его. А любит не за что-нибудь, а несмотря на все. Сплошь и рядом самых неподходящих людей. Сам ведь знаешь». Эренгерда метнула на брата насмешливо многозначительный взгляд. Но на этот раз... Он предпочел ее не понять. Глядя перед собой, он беспокойно подергивал узкими плечами, как будто продолжал с кем-то спорить. Асфальт был худощав и довольно высок ростом, но сутулился, как будто постоянно готовился пройти в низкую дверь. Его лицо с острым подбородком и острым носом могло бы считаться красивым, если бы не настороженный, язвительный взгляд больших зеленых глаз. С Хродмаром, сыном Кари, они были ровесниками и соперниками столько, сколько себя помнили. И несомненное предпочтение, которое Конунг в последние годы отдавал Хродмару перед всеми, жестоко мучило Асвальда. Он не мог простить Хродмару того, что Торбранд Конунг любит его неизвестно за что и несмотря на все, и постоянно придирался, выискивал недостатки и промахи соперника, точно насыщая ими свое вечно голодное самолюбие. Как человек не глупый, Асфальт понимал, что зависть его не красит, и старался скрывать неприязнь к Хродмару. Гордость боролась в нем с тщеславием. На людях он сдерживался, но с близкими отводил душу. Собственно, и в усадьбу Дымная гора он шел с утра пораньше, ради того, чтобы повидаться с дочкой Стуре Отда Сальвейк. Никто другой не умел так утешить его чувствительную и самолюбивую душу, как Сальвейк. Светлый альф Аскифьорда. «Ой, смотри, вот он!» Вдруг ахнула Эренгерда. Асфальт поднял глаза, но вместо ожидаемого Хродмара увидел Торбранда Конунга. Тот неспешно ехал по берегу фьорда им навстречу совсем один. Эренгерда глубоко вдохнула, внутренне собираясь силами перед этой встречей. Она затруднилась бы сказать, какое чувство вызывал в ней предполагаемый жених Конунг. Он казался ей слишком некрасивым, и сколько она ни приглядывалась к его продолговатому остроносому лицу, сколько ни заглядывала в умные голубоватые глаза, ей все никак не удавалось привыкнуть к нему. Она готова была признать за Торбрандом, погубителем обетов, множество достоинств. Ум, здравомыслие, твердость, самообладание, предусмотрительность, дальновидность, щедрость. Но он замкнут и холоден. Учтив только по обычаю, а не по сердечному влечению, скрытен и недоверчив. Отличные качества в Конунге, но в муже. Как ни старалась Эренгерда настроить себя в пользу этого замужества, Торбранд оставался ей чужим. Гибкая, умеющая говорить как все, а думать по-своему, Эренгерда не противилась воле родичей, но и не досадовала на медлительность Конунга. Она готова была смириться с этим замужеством, если оно ей суждено, однако в глубине ее души жила тайная неприметная надежда, что судьба сложится как-то по-другому. «Куда он мог ездить с утра пораньше?» — тревожно спросил Асфальт. «И совсем один. Может, в пологий холм? Ренгерда пожала плечами. «Чего ему делать, ухравна? Радуйся, что он ездил не к Хродмару. Вот еще, как будто мне больше порадоваться нечему. Тогда не приставай ко мне. Я тебе не вещая вельва». А Торбранд Конунг провел это утро весьма необычным для себя образом. Второй ночью полнолуния он почти не спал, боялся задремать, чтобы снова не попасть в путы кошмара. Кошмар накинул на него лишь краешек своей темной сети, и поэтому Торбранд, почти мгновенно проснувшись, кое-что вспомнил. Ему снился медный лес, та небольшая его часть, что сохранилась в воспоминаниях Конунга. Он видел даже не сам медный лес, а его ограду, рыжие кремневые скалы, которыми внутренняя загадочная область Квитинга отделена от побережья. Во сне из-за гряды скал дул сильный ветер и что-то шептал. Во сне Торбранд изо всех сил напрягал слух, стараясь разобрать хоть слово, но не мог. Ветер дул ему в лицо, но непонятная сила тянула против ветра, туда, за гряду рыжих скал, навстречу. Чему? Этого он не знал, но мучительно хотел знать. Собирать дружину и рассказывать свои дурные сны означало бы своими руками копать себе могилу. Аскифьорд тут же наполнится страхом и самыми неприятными ожиданиями. А совета все равно не дадут. Нынешним поколениям Аскифьорда не повезло с мудрецами, умеющими разгадывать сны. Что до молодой жены Хродмара, то к середине зимы опять ожидаются ее роды, и ей, как справедливо говорит Стейнвер, хозяйка, не до ясновидения. Из знающихся с иными мирами в Аскифьорде имелись двое. Кузнец Стури Одд, водивший дружбу с троллем из Дымной горы, и Тордис, дочь Хравна, родная сестра Эрнольва Одноглазого. Поразмыслив, Торбранд отбросил мысль о Стури Одде. Ни кузнец, ни его приятель тролль не могут знать о Квитинге ничего стоящего. А Тордис — другое дело. Боги дали ей способность видеть далекое. Она умела посылать свой дух в странствия, к ней шли, когда хотели узнать участь отсутствующих. Дорогу Торбранд знал. От усадьбы пологий холм через лес тянулась заметная тропинка к избушке ведуньи. В Аскифьорде говорили, что с тех пор, как у Эрнольва родился первый сын, Тордис даже несколько раз навещала родной дом, и в голове у нее малость посветлела. К Тордис ходили многие, но все же Торбранду было не по себе, как будто он собирался совершить что-то постыдное. Ему случалось видеть безумных, и вид их вызывал в его душе щемящее чувство, смесь страха и жалости, бесполезной и потому унижающей жалости к тому, кому ничем не можешь помочь. И где-то в глубине прячется страх. Так и кажется, что жадный дух колдуньи сейчас сожрет тебя, потому что ему нужно очень много сил для его странной, непостижимой жизни. Торбранд медленно ехал по лесной тропинке, скользя взглядом по стене елей с правой стороны. Говорят, что избушка Тордис показывается неожиданно, будто сторожила путника в засаде. Торбранд не знал точного места и настороженно ждал, когда избушка появится. Он даже не заметил, что под одной из толстых елей стоит женщина. Она плотно прижималась к стволу, и ее буроватое простое платье, ее длинные прямые волосы были почти того же цвета, что и еловая кора. Она пошевелилась. Торбранд вздрогнул, вдруг заметив ее, и ему на миг померещилось, что она просто вышла из ствола дерева. На него смотрело невыразительное, по-звериному настороженное, бледное лицо самого леса. «Кто ты?» — хрипло от неожиданности выкрикнул Торбранд, сдерживая коня. И тут же понял. Никого другого тут и не могло быть. «Ты, Торбранд Конунг?» — спросила в ответ женщина. Она оторвалась от ели, как расхрабрившийся ребенок от матери, и шагнула на тропинку. Между застежками платья на ее груди висело не меньше десятка серебряных цепочек разного размера и вида. Они покачивались, позвякивали, как кольчуга, и удивительным казалось, что женщина выдерживает такую тяжесть. «Ты, Тордис, дочь Хравна?» — спросил Торбранд. «Я искал тебя». «Я знала. Я слышала, что ко мне едет важный гость. Твой конь так громко стучит копытами. Мы слышали. Она погладила ладонью ближайшую ель. Тордис оказалась не столь похожа на колдунью, как представлялась Торбранду по рассказам. И он вглядывался в лицо собеседницы, будто пытаясь найти что-то утаенное от него. Тордис, дочь Хравна, была худощава и даже худа. Ее бледное лицо, казалось, не имело возраста, как случается у незамужних женщин, когда минует пора юности. Она, помнится, старше Эрнельва. Ей должно быть лет 30-32. Серые глаза смотрели настороженно, тонкие брови подрагивали, как будто она силится что-то сообразить. «Я не хотел тебя потревожить», — сказал Торбранд. «Я хотел попросить, не поможешь ли ты разгадать мои сны?» Тордис подошла совсем близко и положила ладонь на морду коня. Посмотрела сначала на него и лишь потом подняла глаза к всаднику. «Я не разгадываю снов», — она покачала головой, снизу вверх глядя в лицо Торбранду. «Сон — это маленькая смерть, уход отсюда. Я могу следить только тропы живых». «Кто-то на Квитинге думает обо мне», — решился сказать Торбранд. Во сне ему смутно мерещилось присутствие кого-то живого или бывшего живого. «Ты не можешь узнать, кто это?» Тордис опустила глаза и задумалась, а может быть, стала прислушиваться. Если она сейчас покачает головой, то больше идти некому. «Я принес...» Торбранд вынул из-за пазухи обручье, завернутое в лоскут. «Посмотри, может быть, это что-то скажет тебе?» Тордис не сразу решилась взять обручье и стала медленно разворачивать его. Ее движения были такими опасливыми, точно она боялась, что вещь вдруг оживет и бросится на нее. Торбранд и сам не знал хорошенько, зачем взял его с собой. Он слышал, что Тордис нужна для ворожбы какая-то вещь, а никакой другой вещи, прочнее связанной с Квитингом, у него не имелось. У этого обручья была загадочная и, как видно, долгая судьба. Золотой дракон с блестящими, как звездочки, белыми камешками в глазах не мог быть сделан ни одним мастером морского пути, гаварлинов, уладов, ни одним человеком известных земель. Может быть, его выковали свартальвы? К Торбранду оно попало как наследство молодого конунга Квиттов Вильмунда, окончившего жизнь на жертвенном копье. Этой жертвой Торбранд обеспечил себе ту победу, которая теперь позволила ему требовать дани. Но обручье едва ли приносит счастье. Не зря сам Один советовал Торбранду никогда не надевать его. Тордис развернула полотно и вдруг ахнула. Едва она взяла золотого дракона, как пальцы ее разжались, она отскочила, а обручье с мягким стуком упало на тропинку. Конь Торбранда попятился. Обручье лежало между ними, и Торбранд не кстати подумал, как хорошо цвет тусклого золота подходит к цвету порыжевшей хвои. «Что с тобой?» — тревожно вскрикнул он. Можно подумать, что ей дали живую змею. Впрочем, тогда она не испугалась бы. «Ах, как страшно!» Прижимая ладони к бледным щекам, Тордис отступила еще на шаг. «Как страшно! Смерть! Он умер! Он так страшно умер!» «Кто?» «Тот, кто носил это на руке. Последним. Я вижу. Знаю, висел я в ветвях на ветру. 9 долгих ночей, пронзенный копьем, посвященный Одину, в жертву себе же, на дереве том, чьи корни сокрыты в недрах неведомых». Тяжело дыша, бормотала она, и Торбранд с досадой узнал отрывок из песни про Одина. За этим не стоило ездить. Эти речи он и сам знает на память. Однако она правильно увидела образ смерти Вильмунда Конунга. Торбранд заставил коня сделать 2 шага вперед, ближе к Тордису обручью. Сойти на землю ему почему-то не пришло в голову. «Послушай!» — позвал он, вглядываясь в лицо Тордис. Оно как-то затуманилось, задрожало мелкой судорогой, и Торбранд встревожился, что разговор не удастся довести до конца. «Тот, кто носил это последним, принес его из медного леса. Может быть, ты знаешь, что за силы скрыты в этом обручье? Попробуй узнать. Я награжу тебя. Я дам тебе все, что в силах дать». Сказав это, Торбранд отметил про себя не кстати пришедшую мысль. Во многих сагах рассказывается, как некий конунг вот так же обещает за помощь или пророчество все, что в силах дать, а потом оказывается, что его жена ждет ребенка. Он же мог обещать спокойно. У него нет жены, и никакая другая женщина не может ждать от него ребенка сейчас. Тордис едва ли слышала его. Ее взгляд был прикован к лежащему на земле обручью, и с ним она вела неслышный разговор. Вот она сделала робкий шаг к обручью и по-детски уселась на корточки рядом с ним. Некоторое время она молча рассматривала золотого дракона, а концы ее длинных прямых волос лежали на земле. Торбранд молча ждал. Потом она осторожно, пересиливая нежелание, коснулась обручья кончиками пальцев. Золотой дракон оставался тих и неподвижен. Тордис закрыла глаза, и Торбранд затаил дыхание. Сейчас колдунья пустится в странствие. Сейчас ее лицо судорожно задергается, а потом на нем проступят черты того, кого она ищет. Так точно, что люди узнавали в лице колдуньи лицо того отсутствующего, о чьей судьбе пришли узнать. Тордис морщилась, как от отчаянного усилия, ее черты исказились страданием. У Торбранда мелькнула мысль, что она силится пролезть в какое-то узкое отверстие и не может. Тордис все крепче сжимала веки, лицо ее стало похоже на мордочку ежа. Вдруг она вскрикнула и упала на бок, свернулась в клубок и затихла. У Торбранда оборвалось сердце. Этого он не ждал. Что это значит? Он помедлил, потом сошел с коня, шагнул к лежащей колдунье, но тронуть ее не решился. Она лежала тихо, как мертвая. Мелькнула жуткая мысль. Она умерла. Скажут, что конунг убил ее. Пусть не сам, а своим поручением. И он так ничего и не узнает. Тордис подняла голову, неузнавающе испуганно глянула на конунга, потом поспешно вскочила на ноги, метнулась в сторону. Женщина всем телом приникла к стволу старой ели, прижалась к ней, как к матери, потом обернулась. Ее глаза с огромными черными зрачками мерцали с бледного лица, как болотные огоньки. «Как тяжело!» — вздохнула она. «Как тяжело! Ни за что больше не пойду туда!» «Куда? Что там?» «Там медный лес! За этим драконом сам медный лес! Его душа! Она зовет тебя! Она хочет...» «Что?» Вместо ответа Тордис прижала ладонь к глазам и помотала головой. Казалось, она уже забыла, о чем они говорили. «Я должен идти туда, в медный лес, да?» — настойчиво расспрашивал Торбранд. «Скорее, пока она совсем не обеспамятила». «Его душа хочет твоей смерти», — выдохнула Тордис. «Это тропа вселения Хель. Не ходи и не носи этого дракона. Он злой». «Но я ведь должен узнать, кто ждет меня там и как с ним справиться». «Пусть идет другой. Тот, кто еще там не был. Тот, кто не падал, идет смело. Кто не ушибался, не боится боли. Опыт спутывает ноги». «Кто это? Кто должен туда пойти? Я не могу посылать моих людей на бесполезную смерть». Глаза Тордис были пусты и притом всезнающие, как у вещей Вельвы, разбуженные заклинаниями Одина. Она смотрела на Торбранда, но едва ли видела его. «Тот, кого ты встретишь первым», — ответила она, как в тех сагах, что он сегодня уже вспоминал. «Кому судьба?» Больше ничего не сказав, Тордис повернулась и исчезла среди еловых стволов. Торбранд подобрал с земли обручье, спрятал его за пазуху и пошел по тропинке к морю, ведя за собой коня. Где избушка Тордис, он так и не узнал. Исполнение ее предсказаний не заставило долго ждать. Узнав в двух фигурах на тропе впереди Асвальда Сутулова с сестрой, Торбранд принял это как должное. Если бы тут оказался старый хромой Стейнар Хёльд или раб с корзиной рыбы, то оставалось бы надеяться на мудрость богов, которые выбрали лучше тебя. Но Асвальд, сын Кальбейна, это тот, кто нужен. Он достаточно знатен и опытен, чтобы возглавить новый поход за данью. Но он еще не был в Медном лесу и не знает, как тот кусается. А потому ничего не боится. И он терзаем тем самым горделивым честолюбием, которое толкает людей на подвиги. «Здравствуй, Асфальт, сын Кальбейна!» Придержав коня, ответил Торбранд на приветствие и вежливо кивнул Эрингерде. Она отвела глаза, ничего другого и не желая. «Я помню, ты хотел посмотреть, что делается в Медном лесу?» «Да», — ответил Асфальт, скрывая недоумение. «Почему конунг об этом вспомнил?» «Приходи сегодня вечером в Аскегорд. Я объявлю, что поручаю тебе возглавить новый поход. Надеюсь, ты привезешь больше железа, чем Хродмар Ярл». Торбранд конунг поехал дальше, а брат и сестра остались стоять изумленные этой внезапной переменой. Асфальт даже не радовался исполнению своей давней мечты. Что-то было не так. «Вот теперь у тебя будет возможность утереть нос Хродмару», — первой сказала Эрингерда. «Как будто он нас услышал». «Возможность», — повторил Асфальт. К дарам судьбы он относился с подозрением, убежденный, что сами собой в руки падают только гнилые орехи. «Уж не решил ли он от меня избавиться?» — Хродмар ему насоветовал. «Да ты же сам этого хотел!» «Хотел, но не так, чтобы это решал Хродмар. Он будет рад послать меня туда, где я опозорюсь. Чтобы не он один». «Да при чем здесь Хродмар? С чего ты взял? Конунг его сегодня не видел. Он мог и вчера». «Пойдем к Стуре Одду». Выведенный из терпения Эрингерда потянула брата за рукав. «Может быть, Сальвейк выпросит у тролля из Дымной горы какой-нибудь подходящий амулет для тебя? И не переживай так. Через 100 лет все забудется». При упоминании Сальвейк Асфальт несколько просветлел. Обо всем этом надо рассказать Сальвейк. Она разбирается в таких делах лучше иных ярлов, хотя ей всего 16 лет.